Глава 12. Приглашение. «Ань, привет, можно попросить тебя об одолжении?» Набрав номер цесаревны, который там не оставила для связи, сходу перешел к делу я. «Привет», — с улыбкой в голосе ответила девушка. «Выкладывай, постараюсь помочь. Я сейчас тебе перешлю информационный пакет. Можешь анонимно разослать его всем крупным СМИ в империи. Мое имя не должно всплыть, я тут немного нарушил мораторий твоего отца. Можешь в двух словах обрисовать, что натворил и к чему нам стоит готовиться?» Резко сменив тон на напряженный, ответила Анна. «А чего сразу натворил?» — возмутился я. «А это разве не так?» — ухмыльнулась девушка. «Я, конечно, пока не так хорошо тебя знаю, Андрей, но пообщаться с твоими знакомыми успела». Ох, и не нравится мне это ненароком брошенное слово «пока». Вот чую, что ничего хорошего для меня оно не принесет. Ладно. Был вынужден согласиться я. Может, ты и права. В общем, заглянул я тут в один дом офицеров. Пересказ последних событий не занял много времени. К тому моменту, как я позвонил Ане, в компанию моих пленников затесался и вернувшийся из деловой поездки барон Измайлов. Ну, как деловой? Жрал он в каком-то дорогом ресторане. Я вытянул эту информацию из головы Иры. Пришлось в очередной раз бороться с неистовым желанием прикончить урода. С чьего позволения в этом учреждении творился такой беспредел. Но делать этого было нельзя. Михаилу Александровичу понадобится козел отпущения, и я ему его предоставлю. Мои големы незаметно усыпили барона, когда тот ворвался в зал и разъяренным носорогом попер к стойке ресепшн, чтобы наорать на девушек, которых частенько зажимают у себя в кабинете. Так что о моем присутствии в здании даже не догадывался. Этот хлыщ настолько уверовал в свою неуязвимость, что даже защитными артефактами не пользовался. Эх, зажрались аристократы в Ростове. Привыкли, что все их грешки прикрывает князь. Вот и вера в свою исключительность и непогрешимость появилась. Но ничего, мы это быстро исправим. Серверную я уничтожать не стал. Там хранятся улики незаконной деятельности, которые помогут имперским спецслужбам прижучить всех причастных к этому паскудному делу. Я удалил оттуда всю компрометирующую меня информацию и заменил на нужную, а потом и с памятью сотрудников поработал, чтобы картина случившегося выглядела совершенно иначе. Скрывать мое появление в доме офицеров не имело никакого смысла, ведь в любом случае в имперскую канцелярию поступят контракты найма на службу, и Успенский сможет сложить 2 и 2. Я сильно подшаманил запись с камер наблюдения. Для меня это не так уж и трудно. Технику вообще обмануть довольно просто. Не знаю, почему люди Земли на нее так рассчитывают. Имперские дознаватели увидят, как я пришел в дом офицеров, мило поулыбался девушкам, как одна из них проводила меня в комнату для посещений, как ко мне привели стариков, как я предложил им работать на род Беловых, как они согласились, и как я, погрузив всех в специальный транспорт, что предварительно заказал через АЛК, укатил вместе с ними в свой замок. Все, занавес, где мои овации? Причем всем этим действиям есть документальные подтверждения, заверенные цифровой печатью директора дома офицеров бароном Измайловым. Так что все официально, не подкопаешься. Ну а потом произошел глобальный сбой, и вся система наблюдения накрылась. Что я могу сказать? Бывает. Надо больше вкладывать денег и вовремя производить техническое обслуживание оборудования. То, что ты мне рассказал, Андрей, чудовищно. С отчетливой примесью боли в голосе тихо прошептала Анна. Я обещаю тебе, что лично возьму это дело на контроль, и уже сегодня ночью во все дома офицеров империи прибудут доверенные мне люди с полномасштабными проверками. Не понимаю, как такое вообще могло произойти. «Подкуп проверяющих», — пожав плечами, ответил я. «В ноутбуке барона много всего интересного обнаружилось. В общем, Михаилу Александровичу была нужна шумиха и опасный прецедент, чтобы начать менять законы и возвращать в государственную собственность важные объекты инфраструктуры из частных рук. Теперь у вас есть такой повод». Законопослушный аноним обо всем позаботился. Еще раз подчеркнул, что мое имя не должно нигде всплыть я. «Не беспокойся, Андрей. Реакция от империи последует только после публикации информации в СМИ. И будет эта реакция максимально жесткой. Уходи из дома офицеров. Через 15 минут туда прибудет имперская служба быстрого реагирования. «Ань, вылечите стариков», — попросил я. «Не должны люди, верой и правдой служившие государству, жить так. Неправильно это. Не дармоеды же какие-нибудь. Пусть они всего лишь простолюдины, но от этого они не перестают быть людьми. Для целителей это всего лишь потраченное время, а для людей — нормальная старость. Вот из таких мелочей складывается отношение к власти. Я понимаю, что побороть скотство очень сложно и везде надежных людей не поставишь. Но уж с отставными военными вопрос решить точно можно. Готов лично заняться и организовать базу отдыха и реабилитации на территории своего графства. Империя поможет вам с финансированием столь важного проекта, граф Белов. Сквозь плотно сжатые зубы, едва сдерживая слезы горечи, официальным тоном проговорила Анна. Я рассчитываю получить от вас проект вашего реабилитационного центра и предварительную смету в течение месяца. Договорились, — улыбнулся в трубку я. До связи, ваше высочество. Выходил я из здания дома офицеров с двойственными чувствами. С одной стороны, доброе дело сделал, но с другой — так погано на душе, что хочется кого-нибудь убить. Причем желательно того, кто виновен в подобном положении дел. Наведаться в гости к Успенскому и проверить свою догадку по поводу стирателя? Очень хочется, но пока рано. Я еще не готов к открытому противостоянию со столь сильным врагом. Такой опрометчивый ход может привести к серьезным неприятностям, в первую очередь для доверившихся мне людей. Наверняка ведь фиксики тоже подозревают, что виновником всех свалившихся за последнее время на них несчастья и провалов является Бак. А что это значит? Правильно. Это значит, что надо усыпить их бдительность. Меня вроде как приглашали на прием по случаю дня рождения одной из дочерей князя Потемкина, который случится аккурат сегодня вечером. Что же, почему бы и не посетить это светское мероприятие? Наверняка ведь Успенский тоже там будет. Всего-то и надо, что сблизиться с ним, дабы активировать защиту богини и все. Я буду точно знать, что имею дело со стирателем. А он не сможет распознать во мне Бага. Заодно и со стариком-ректором повидаюсь. Главное — уложиться в 5 минут и потом уже не попадаться на глаза Успенскому. Ну разве может что-то пойти не так? В гости без подарка ходить невежливо. Поэтому следующей моей остановкой стало второстепенное хранилище артефактов мистера Скруджа. Он же говорил, что я могу посетить его в любое время. Так почему бы не сделать это прямо сейчас? Вот там и подберу какую-нибудь безделушку, которой можно будет порадовать именинницу. А уж как рассчитаться с коллекционером, я придумаю. На худой конец перезаряжу ему парочку лишних артефактов. Ну что я могу сказать? Жучило этот Скрудж еще тот. Не представляю, как он умудрился прикарманить себе столько артефактов из зоны в обход государства. Хотя нет, представляю. Подавляющее большинство предметов выглядят совершенно неказисто. Рядовой рейдер и понятия не имеет, что такая вещь может обладать редкими, а порой даже уникальными магическими свойствами. Вот и тащат такой хлам скупщикам, чтобы выручить за них хотя бы копеечку. Ну а те, естественно, просветительской деятельностью не занимаются и скупают редкий товар практически по цене лома. Надо признаться, что подобным чутьем на артефакты обладают единицы людей. В этом деле одних только сканирующих заклинаний недостаточно. Лишь простейшие предметы системы излучают магию. Большинство, наоборот, до поры до времени инертны и проявляют свои свойства лишь при активации, для которой очень часто надо обладать системным интерфейсом. Я подозреваю, что у Скруджа и других подобных ему коллекционеров есть либо редкий дар, позволяющий заглядывать в самую суть предметов, либо в свое время они нашли системный артефакт-определитель, который делает за них всю работу. Я больше склоняюсь ко второму варианту. Это объясняет тот факт, что Скрудж знает о свойствах предметов только до определенного класса, как и периодические проколы, вроде обнаруженного мной в куче хлама редкого нагрудника. Видать, пропускная способность у артефакта ограничена, и пропустить через него все поступающие на склад предметы просто невозможно. Приходится выбирать очередность, и неказистый, весь в пробоинах доспех, оказался в самом конце списка. И снова добрый день, мистер Скрудж. Набрав номер коллекционера прямо со склада, проговорил я. Не мог не выразить вам моего восхищения. Вы проделали колоссальную работу, чтобы собрать такую потрясающую коллекцию. Снимаю шляпу. Ну что вы, Андрей Геннадьевич, делано отмахнулся от похвалы Скрудж, хотя даже сквозь разделяющее нас расстояние почувствовал, как ускорился ток его крови. Вы льстите скромному торговцу редкостями. Вам что-то приглянулось? Да, не стал скрывать я. Я бы хотел приобрести у вас ожерелье под идентификационным номером P457N. О, весьма занятная вещица, не правда ли, оживился Скрудж? Я так понимаю, вы собираетесь посетить князя Потемкина? Это вы мне говорите о проницательности, мистер Скрудж, усмехнулся я. Да, мне не помешает развеяться, да и растрясти это сонное болотце тоже будет не лишним. А ожерелье со свойством наделять свою обладательницу неземной красотой будет идеальным подарком для пока еще незамужней княжны Виктории. «Точно будет драка», — со скрипучим смешком прокомментировал мои слова Скрудж. «Так это же прекрасно», — улыбнулся в ответ я. «Какое же это светское мероприятие без хорошего мордобоя?» «Ну так что? Мы сможем договориться или мне поискать другой подарок для княжны?» «Договоримся, Андрей Геннадьевич», — после небольшой паузы ответил Скрудж. «Мой помощник предоставит артефакт для перезарядки, эквивалентной стоимости ожерелья. Вы же не против честного бартера?» «Как я могу быть против, мистер Скрудж?» — наигранно возмутился я. «Обеими руками за». «С вами приятно иметь дело, Андрей Геннадьевич». Явно довольный текущим положением дел, проговорил коллекционер. «Мой помощник отведет вас в комфортабельную комнату ожидания, куда доставит все необходимое. Могу я угостить вас обедом?» «Не помешает», — немного подумав, ответил я. «Перед тем, как завалиться к Потемкиным, мне надо решить еще один важный вопрос. А желудок уже настоятельно требует очередную порцию еды». «Все сделаем в лучшем виде», — заверил меня Скрудж и отключился. В следующий час я наслаждался роскошной обстановкой комнаты ожидания, куда люди Скруджа доставили шикарный обед из 5 блюд. Судя по сервировке, приготовили еду в элитном ресторане. Но такое и за 5 минут не делается, значит, все было приготовлено заранее и помещено в пространственный артефакт с функцией остановки времени. Пока ел, отметил для себя, что помещение буквально напичкано как техническими, так и магическими средствами наблюдения. Скрудж не оставляет попыток разгадать мою тайну. Что же, пусть пытается. Чем дольше он это будет делать, тем меньше вероятность более радикальных поступков с его стороны. Мне надо успеть заполучить все интересующие меня предметы, прежде чем Скрудж осмелеет и сделает какую-нибудь глупость. А таковых даже в 2 из 5 посещенных мной хранилищ насчитываются уже 4 штуки. В качестве оплаты за ожерелье помощник Скруджа принес мне разряженный перстень с функцией абсолютного щита. Редкая штука. Перстень способен в течение 30 секунд защищать своего владельца от любого урона. Даже ядерный взрыв не способен пробить такой щит. Владелец перстня будет просто стоять на одном месте, несмотря на мощнейшую ударную волну, разрушающую здание, и про себя отсчитывать секунды до своей смерти, потому как по истечении 30 секунд на него обрушится весь ужас последствий такого взрыва. По моим прикидкам, 3/4 стоимости такого артефакта превышает цену ожерелья, но выказывать недовольство или отказываться от работы я не стал. В эту игру можно играть и вдвоем. Я просто не стану говорить Скруджу, что у приобретаемого мной предмета, помимо основного свойства, есть еще одно, что значительно повышает его цену. Специально умолчал об этом. Пусть узнает это сам и сделает соответствующие выводы. Со мной надо работать честно, потому как любую ситуацию я могу обернуть в свою пользу. Для перезарядки перстня мне всего-то и надо, что надеть его на палец и, активировав системный интерфейс, заполнить внутренний источник магической энергии. Маны для подзарядки требуется много, но благодаря каплям крови Дракулы с этим ресурсом проблем у меня нет. Можно перезарядить артефакты под прицелами камер. Все равно они не смогут ничего зафиксировать. Но не вижу в этом смысла. Пусть Скрудж дальше думает, что существует некая лазейка, которую я обнаружил и теперь пользуюсь. Вокруг меня закрутился красный магический туман, который не только скрыл мою фигуру от прицела камер наблюдения, но и создал магические помехи. Ну а дальше дело техники. 10 минут, и перстень был перезаряжен. Покинув хранилище Скруджа, поймал такси. Моей следующей остановкой будет центральный вокзал Ростова. Именно там, помимо обыденных способов передвижения типа поездов и автобусов, располагается основная телепортационная установка, связывающая крупные города Российской империи, которой может воспользоваться даже простолюдин, если сможет оплатить перемещение, естественно. Пока я не обзавелся недвижимостью в этом городе, придется взломать имперскую портальную сеть и прописать там один нелегальный адрес, чтобы можно было свободно перемещаться между моим замком и Ростовом. В кармане завибрировал мобильник и отвлек меня от созерцания улиц большого города. Ага, видать, мои старики доехали. Отлично. «Андрей, ты зачем столько инвалидов в замок приволок?» — начал с наезда Серега. «И тебе привет», — усмехнулся я. «На твоем месте я бы не стал называть элитных бойцов гвардии беловых инвалидами». «Элитные бойцы?» — как-то неестественно пискнул друг. «Да из них всего парочка-то ходить в состоянии, не то что оружие в руках держать». «Этот момент я беру на себя», — усмехнулся я. «Дай мне пару недель, и ты их не узнаешь. К слову, там Юля Голицына еще не уехала». Недавно мне пришел запрос от вертолета рода Голицыных. Как и обещал Всеволод Юрьевич, его внучка лично явилась, чтобы вернуть мне артефакт пространственного кармана. «Нет еще», — настороженно ответил Сергей, как будто почувствовал, что этот мой простой, казалось бы, вопрос может вылиться для него в очередную порцию головной боли. «Отлично», — обрадовался я. «Покажи ей бойца с позывным Соболь и скажи, что если она хочет научиться так же, пусть начинает исцелять остальных. И это, надо выделить девушке комнату. Работы там для нее минимум на неделю, а скорее всего даже больше». «Ты так уверен, что она согласится остаться у нас?» С нескрываемым скепсисом в голосе проговорил друг. «О да, еще как захочет», — улыбнулся я. «Можем заключить пари?» «Пожалуй, воздержусь», — тут же включил заднюю Серега. «С тобой спорить себе дороже». «Жаль», — наигранно разочарованно ответил я. «Я уже рассчитывал отвесить тебе знатный фофан». «Ты хотел поспорить на фофан?» — искренне удивился друг. «А почему нет? Не на деньги же». «И то верно», — согласился Серега. «Ладно, буду заниматься размещением пополнения гвардии. Отбой». По сторонам глазеть больше не хотелось, поэтому решил посмотреть, как там дела у девчонок. Подключиться к Коше на таком расстоянии непросто. Но я ведь великий ужасный баг, да еще и усиленный божественным артефактом. Так что справлюсь, надо лишь немного поднапрячься. В данный момент Коша развалилась на ветке дерева и наблюдала, как Виолетта колдует над саженцем Мелорна. Третьим по счету. Мила с Настей устроились в теньке и штудируют мои методички. Лишь Валя занимается порученным делом и верхом на варге патрулирует окрестности. «Не понимаю я, как это заклинание может работать», обреченно опустив голову, проговорила Мила. «Формула не содержит ни одного силового узла, а, следовательно, и не может быть напитана магической силой». «Я тоже не понимаю», — призналась Настя. «Но в том, что это будет работать, причем гораздо эффективнее, чем привычные нам заклинания, не сомневаюсь». «Да я тоже не сомневаюсь, что это будет работать. Меня бесит, что я не понимаю, как», — сжала кулачки Снежная Королева. «Знаешь что, Мил?» Потушив иллюзию пространственной формулы, намного тише начала говорить Настя, как бы возвращаясь к прерванному разговору. «Я даже благодарна отцу за такой радикальный шаг. Когда прошел первый шок, я смогла посмотреть на ситуацию со всех сторон и переосмыслить собственную жизнь. Но и дурой же я была. Глупой, самовлюбленной дурой. Да все мы такими были, пока не встретили на пути Белова», так же тихо ответила Мила. «Я ведь жила в квартире напротив несколько лет и не чувствовала в нем ничего необычного. Но потом все изменилось. Я ведь вижу, что происходит», — горько вздохнула девушка. «Девиц тянет к нему словно магнитом. Вот теперь еще и Анька попала под влияние Андрея. Что мы можем противопоставить цесаревне?» «Для Андрея важны другие качества. И родовитость девушки стоит чуть ли не на последнем месте. Вон орлик он притащил, и связь у них была. С нескрываемой досадой проговорила Настя. А на меня он даже не смотрит в этом плане. Щеки Насти покрылись румянцем, а Мила ревниво засопела. Я понимаю, что теперь ему не ровня. И от этого становится еще обиднее. Мне только и остается, что мельтешить где-то на периферии и из-под тишка наблюдать за чужим счастьем. «Моя участь на ближайшие годы не сильно отличается от твоей», — горько усмехнулась Мила. «У ученика нет права выказывать свое недовольство. А уж о какой-то близости вообще не может идти речи. Андрей дал это понять очень четко. Но я не жалуюсь, ведь сама выбрала такой путь. И даже если придется молча терпеть его интрижки, я пройду его до конца и докажу, что достойно стоять рядом с ним». На этом разговор девушек сам собой завершился. И они вернулись к прерванным занятиям. По крайней мере, сделали вид. На самом же деле, каждая была погружена в собственные мысли. М-да, нехило их так зацепило. Вернувшись обратно на шумной улице Ростова, подумал я. За свои долгие жизни я уже успел смириться с таким положением дел. Но привыкнуть разбивать сердца девчонок так и не научился. К сожалению или к счастью, тут как посмотреть, я всегда был однолюбом. И если выбирал себе спутницу жизни, то раз и навсегда. В рамках конкретного мира, естественно. Все эти шуточки про законы Российской империи, позволяющие сильным одаренным заключать браки с несколькими женщинами, всего лишь блеф, позволяющий мне тянуть время перед принятием тяжелого решения. Ну а касаемо множественных интимных связей с разными девушками, я уже говорил, что для меня это физиологическая потребность организма, мало связанная с истинным чувством любви, которое возникает в душе человека вне зависимости от плотских желаний. Поэтому земная присказка о том, что люди занимаются любовью, подменяя этим понятием секс, для меня не имеет под собой никаких оснований. Тряхнув головой, постарался выгнать навеянные подслушанным разговором девчонок мысли и набрал номер Никифора. «Спасибо за мужиков, ваше сиятельство». Через несколько секунд раздался взволнованный голос моего интенданта. «Пожалуйста, Никифор», — серьезным тоном ответил я. «Очень надеюсь, что я не пожалею о своем решении. Слушай мой приказ. Бойцов поставить на усиленное довольствие. Нужно в кратчайшие сроки нарастить потерянную мышечную массу. После того, как Юля исцелит застарелые травмы и ускорит регенеративные процессы их организмов, дело пойдет гораздо быстрее. Пока идет период восстановления, вам надо подготовить план устройства и оснащения домов офицеров, какими они должны быть». Особо выделив голосом слово «должны», продолжил отдавать приказ я. «Императорский род поручил мне заняться этим вопросом и обещает помочь с финансированием. Строить будем на территории графства, и это будут лучшие базы отдыха и реабилитации для отставных военных во всем мире. Обсуди все с мужиками и выдайте мне приблизительный план». Никифор явно охренел от такого моего приказа, еще добрых секунд 30 не мог вымолвить и слова. «Будет сделано, ваше сиятельство». Справившись с эмоциями, проговорил сухарь дрогнувшим голосом. «Вот и отлично. Работайте», — добавил я и отключился. Такси как раз уже подъезжало к центральному вокзалу Ростова. Осталось сделать еще одно дело, а потом можно и немного повеселиться. Ох, чует мое сердце, что сегодня у князя Успенского станет на несколько прихвостней меньше.